Глава 21. Мигрирующая утка. Мама уже дома. Вернулась из отпуска. Оглядывает с ног до головы. Помогает затащить сумки. «Ну, заходи, чудо дорогое», — только и говорит она. На удивление нотации не следует. Привыкла, что я как мигрирующая утка, то на север, то на юг. «Как отдохнула?» «Хорошо, только поправилась на казенных харчах». «Незаметно». Комплимент выходит кислым. «Мама меня знает как облупленную, так что не удивляюсь». «Ты от Никиты с вещами или как?» «У друга жила несколько дней». «Ясно. У меня телефон сломался, надо новый. Звонки не доходят, и сама звонить не могу». «Может, и хорошо, что сломался. Иначе она бы весь город на уши поставила, пока меня искала. Наверняка Ник ей набирал. Значит, она не в курсе про наши проблемы. Вот и хорошо. Купим новый». «Так что я пропустила? Чем обрадуешь на этот раз?» Молчу. «Я из садика уволилась. Сможешь меня в больницу устроить? По блату?» «Не хочешь говорить, как знаешь. Жизнь твоя. Но так и быть, завтра пообщаюсь с руководством про твое трудоустройство. Пока в отпуске была, все могло измениться. Может, и самой придется работу искать». Хмыкает. На это сказать нечего. Мама вздыхает и продолжает. «Вот слухи дошли, что у нас новый врач появился, хирург. Хороший мужик. Вам бы с ним познакомиться». Передергивает от ее слов, но машинально киваю. «Устроюсь к ним и обязательно познакомлюсь. И с хирургом, и с ортопедом, и с кардиологом. Администраторы в больнице всех должны знать, конечно. Сижу дома. Тоска. Ищу вакансии, смотрю зарплаты на них и садик вспоминаю. С каждым днем надежда на трудоустройство в мамину больницу тает, как снег по весне». «Дочка заведующая отделением взяли на практику. Не волнуйся, ей всего месяц работать». Не слишком уверенно говорит мама. «А если задержится, то Ахмедова в декрет уйдет к концу лета». «Ого». «Рано отчаиваться. Завтра появятся новые рабочие места. Свое я точно найду. Мама на дежурство, а я на собеседование, в частную клинику. Вроде бы я всем нравлюсь и подхожу, но фраза одна: мы с вами свяжемся. Снова плетусь домой, снова ставлю чайник, смотрю сериал. Затяжной день сурка. Ничего не происходит, мне 25, а чувствую себя древней старухой. Возраст не в теле, он в душе. Кажется, Никита приходил несколько раз. В дверь звонил настойчиво. Даже цветы какие-то мама выбрасывает ежедневно. Но я тверда, как кремень, не пущу. Перетерплю, забуду. Надо с Миланой встретиться, не могу больше. Хоть на стену от тоски лезь. Набираю знакомый номер, снимает почти сразу. «Привет». «Привет». «Пойдем в кино?» «Пойдем. Я так соскучилась, столько интересного случилось, прям распирает всю». «Вот и расскажешь при встрече. У меня тоже есть что поведать». Мы с Милой не виделись давно, и она про нас с Никитой не знает. Вот и у меня для нее новость будет. Собираюсь как на свидание. Надоело ходить в майке с Микки Маусом. Платье надену, глаза накрашу и губы. Ярко, чтобы из космоса было видно. Собираюсь выходить, слышу звонок. Замираю на пороге, только бы не Никита. Не хочу его видеть. Тяжело. Медленно и почти бесшумно подхожу к двери. Какой-то мужчина стоит боком. Может, сосед или почтальон? Решаю открыть, мало ли. Помощь нужна. «Здравствуйте». «Эль, привет. Прости, что внезапно. Я звонил, абонент недоступен». Оборачивается. Чуть не падаю в обморок. Рома на пороге. «Не ждала, понимаю». «Точно. Вообще не ждала». Мямлю. Абрамов совсем исхудал. Одни кости и щеки. Не таким я его Орешкиной отдавала. Был холеный мужик, а это... Да бомж Василий, который у нашей помойки живет, и тот краше. «Ты заболел?» — первое, что приходит в голову. «Нет. А ты такая красавица стала». Оценивает платье и макияж. Не вовремя я приоделась. Не для него. «Да это я так. Гулять собралась. Зачем пришел?» «Меня Маша выгнала. Не могу с ней жить. Достала она. Вечный токсикоз, осложненный хроническим ПМС». «У беременных не бывает ПМС». «У Маши бывает». «А чего ты от меня хочешь?» Щурюсь. Злорадство так и вылезает наружу, но я его старательно запихиваю обратно. Не время танцевать на костях абрамовской семьи. Я же не изверг какой-то. У них ребеночек будет, надо пожалеть. Мне идти некуда. А мама? Она за Машу, не пустила. Правильно, иди к жене. Терпи, раз ее выбрал. Эль, ну хоть ты меня пойми. Гостиница, отель, хостел, клиника, в конце концов. Неужели совсем некуда пойти? Да и Машка меня проклянет, если узнает, что ты ко мне явился. Денег нет, ушел в одних носках. От кабинета тоже ключей нет, все дома осталось. До тебя пешком шел. Перевожу взгляд. И правда без ботинок. Носки и тренировочные штаны. Довела мужика. Вспоминаю, как сама от Никиты бежала. Босиком. Эх. Я тебе займу. Сама, конечно, не шикую, но помогу. И тапки дам. Твои не выбросила. Прикидываю, сколько стоит номер на сутки. Хотя, судя по лицу Абрамова, сутками он не отделается. Минимум неделя. Слушай, ты меня пусти переночевать только на разок. Я до зарплаты. Завтра. Буду тихо, как мышь. Вам с мужем не помешаю. Кстати, где он? Глаза любопытством искрятся. В командировке. Вру и не краснею. Ясно, тем более никто не узнает. Мать на дежурстве. Киваю. Совсем как раньше. Делает мечтательное лицо. Вспоминаю молодость, когда он у меня оставался тайком, пока мама на работе трудилась. Но сейчас вместо ностальгии только пустота и разочарование в потерянном времени. Я кроме ничего не чувствую. Совсем. И оттого сказать ему «да» легко. «Окей, оставайся». Меня недавно Коля приютил так же, когда идти было некуда. Пусть одолжение Абрамову будет бумерангом добра. «Правда?» «Ага, в зале на диване можешь лечь. Но только на одну ночь. Пока мать не вернулась, уедешь. Денег дам. Договорились?» «Спасибо тебе. Ты святая, Эль!» Смотрит на меня с восторгом, чуть целоваться не лезет. Неужели искренне благодарит? «Ты прости меня, я тебя здорово обидел, дурак!» «Не будем об этом. Что случилось, то случилось. А вообще спасибо тебе, Ром, что ты меня бросил. Я б с рогами так и жила. Может, и малыша родила бы тебе, а любви между нами не было. И мучились бы всю жизнь ради этого ребенка, страдали. Это я только сейчас поняла, когда по-настоящему полюбила». Молчит. Серьезный. «И как я раньше не замечала, что мы с ним разные?» «Все равно не чужие люди». Рома смотрит в глаза. «Ты только скажи, я для тебя все что угодно». «Ничего не надо». Звонит Милана, вспоминая, что мы с ней договорились о встрече. «Ладно, Абрамов, ты располагайся, а я уеду пока. В холодильнике еда, поужинай, а то кожа до кости от тебя остались». «Спасибо». Теряется. Телефон моргает уведомлением. Ваша кандидатура отклонена. Рома видит и вопросительно смотрит на меня. «Что за кандидатура? В депутаты подалась?» «Нет, работаю еще. Решаю не врать. Пусть думает, что хочет». «Так я тебе могу помочь. Что сразу не сказала?» «Ну...» «У меня 3 медсестры в декрет ушли». Хочется спросить, не все ли как Орешкина от одного Абрамова задекретились, но сдерживаю колкость. «Медсестрой без образования?» «Ты сможешь. Научим быстро. Зарплата вот». На телефоне набирает цифры раза в 2 выше того, что я видела. Предложение заманчивое. «Я до утра подумаю?» «Конечно. Но считай, что принята уже. Завтра можешь приступать». Киваю. «Ну, давай, я пошла. Мой номер на тумбочке, если что, звони. Решишь уйти, дверь захлопывается. Ключ у меня есть. И вот еще налички немного. На такси хватит». «Понял. А про работу не забудь. Будет у нас с тобой услуга за услугу, так что не раздумывай. Такое предложение на дороге не валяется». Не отвечаю. Ухожу. Понимаю, Абрамов прав. Лучше точно не найти. Надо соглашаться. Никита. После исчезновения Эли весь мир с ног на голову переворачивается. Я совершенно не понимаю, что происходит. Каждый день езжу к ней, сторожу под дверью, как идиот, а меня не впускают. Кирилл в слезах. Любимая Эля в садике больше не появляется. Это бьет ниже пояса. Ладно, я дурак, но Кир в чем виноват? Хочу задать ей столько вопросов, но телефон не отвечает. А случайная находка, которую мне мама подсовывает, и вовсе добивает. «Сынок, я вчера на кухне убиралась, под столом нашла вот это. Может, Эля потеряла?» Сует мне устройство, которое использует только в одном случае, когда в семье ожидается пополнение. Минут пять молчу. Смотрю немигающим взглядом на две полоски. «Не знал?» — спрашивает мать. Мотаю головой. В мыслях сумбур, все перед глазами пляшет. Теперь ясно, почему она убежала. И снова непонятно вдвойне. Надо с ней объясниться. «Спасибо, мам!» «Езжай к ней с кольцом! Негоже ребенка без отца родиться!» Еще бы она меня впустила. Бегу в спальню, хватаю коробочку. Хотел ей устроить сюрприз немного позднее, когда на море поедем, чтобы романтика, радость, счастье в глазах. А потом и свадьба. Самая настоящая, с платьем, тортом, голубями. Или что там еще по традиции. Но тут не до романтики. Наши отношения спасать нужно как можно быстрее. Все по одному сценарию. Подъезд, сломанный лифт, лестница, ее этаж. Сегодня без цветов, но с кольцом. Буду долбить в дверь до победного, пока не откроет. Минут 15 звоню, потом стучу, снова звоню. Слышу какое-то шуршание в квартире. Точно дома кто-то есть. Барабаню. «Открывай! Я знаю, что ты там!» Ору на весь подъезд. Может, испугается, что соседей на уши поставлю. Время утреннее, кто-то спит еще. Мои крики срабатывают. Замок щелкает, ликую, но недолго. Через щель приоткрытой двери на меня смотрит мужик, и, судя по тому, что я вижу, в трусах. Меня накрывает такая злость, что я дергаю дверь на себя и влетаю в квартиру. «Ты кто, твою мать?» — рычу. И тут меня осеняет. Мужик-то знакомый. Руслан... Нет, как же его? Роман. «Эля где?» Ору, чуть не тряся его за плечи. «На работу пошла, в клинику ко мне пораньше. Я тоже сейчас уйду». Он, наверное, удивился или испугался, но мне не до его эмоций. «Какого черта ты у нее дома в одних трусах?» «Слышь, немного ли вопросов?» Берет себя в руки. «Ты сам-то кто ей будешь?» Щурится. Не запомнил или специально провоцирует? Понимаю, что я для Эли никто. Судя по тому, что в ее доме бывший ночевал, и, может быть, не первую ночь. Сжимаю в кармане кольцо. Больно. Очень больно. Так ребенок-то не от меня, вполне возможно. Рому все еще любит. Вот и в клинику к нему на работу перевелась, из садика, чтобы поближе к любимому быть. Сердце щемит. Разговаривать нам не о чем. Ухожу. «Ей что-нибудь передать?» «Что я люблю ее». Бросаю на ходу и выбегаю. «Эй, ты Никита, что ли? Из командировки раньше приехал?» Слышу в спину. Не отвечаю. «Какая разница? Эля поймет. Хотя, может, я у нее не один такой поклонник».